Глава 14. Вернувшись в зал, торговка рыбой нарвалась на возмущение старухи. «Вы знаете, что делали люди с материка по прямому приказу ваших драгоценных американцев?» Бабушка изрыгнула этот вопрос, сердито покосившись на двух молодых солдат, устроившихся за столиком в противоположном конце комнаты. «Не верьте вы всем этим нелепым слухам! Набеги на деревни? Допросы и исчезновения сочувствующих коммунистам? Это просто росказни, цель которых — устрашить людей и заставить их соблюдать комендантский час. Мою дочь увезли на допрос и подвергли пыткам». Старуха стиснула в руках чашку. «Она умерла от побоев». Торговка рыбой заморгала. «Должно быть, произошла какая-то ошибка. Вы сообщили об этом властям?» — спросила она. «Каким властям? Местным полицейским, которые выволокли ее из воды и бросили в тюрьму? Или, может, вы имеете в виду американцев, которые сотрудничают со лживыми предателями? Негодяй, убивший мою дочь, раньше служил японцам. Ваши драгоценные американцы сделали его националистским офицером». «Я не знала, что положение за пределами города настолько плачевно». Торговка рыбой помрачнела. «Оно плачевно по всему Чеджудо». Бабушка уставилась в свою чашку. «Командир гарнизона Чеджу, генерал Ким, кажется, человек здравомыслящий. Я слышала, что он справедлив и осторожен. Не из тех, кто сначала стреляет, а потом задает вопросы». «Один мой друг, националист, говорил мне то же самое». «Этот друг, на него можно положиться?» «У него нет причин лгать. К тому же он многого может лишиться, если узнают о его настроениях». Торговка рыбой задумалась. «Работая на рынке и здесь, в ресторане, я много чего слышу», — наконец произнесла она. «До моих ушей доходили споры военных. Все недоумевают, для чего сюда прислали солдат с материка». «У большинства высокопоставленных офицеров нет ни капли порядочности. Дайте мужчине немного власти, и он тут же продемонстрирует свое истинное лицо. Среди них полно негодяев». «Если вы правы насчет этого, тетушка, тогда мы, женщины, ничего не сумеем изменить. Лучше сосредоточиться на собственном спасении, вам не кажется?» «Чем крупнее собака, тем больше понадобится палка». «Но откуда взять палку, тетушка?» Йонсу вздохнула. «Китаю теперь не до нас». Старуха не ответила. «Вы разговаривали с беженцами с севера? Говорят, китайцы такие же варвары, как японцы, если не хуже». «Полагаю, этот вопрос выбора из двух зол», — устало проговорила пожилая женщина. Йонсу покачала головой. «Американцы слишком далеко. Нет смысла. Но Китай. Теперь, когда ушли японцы, Корею хотят заполучить они. Это наше прошлое. История поворачивается вспять». Женщина фыркнула. «Китай ли, Америка ли? За любой выбор придется заплатить высокую цену, тетушка. Я не хочу выяснять, какую. Позвольте мне помочь. Я могу найти Чунже хорошего мужчину, который увезет ее в Америку». «Я не позволю вам втянуть мою внучку в проституцию». «Вы считаете брак проституцией?» «Часто так оно и бывает». Торговка рыбой пропустила шпильку мимо ушей. «Если вы передумаете, мы с Юнчжой пробудем здесь в Чеджу до весны. Потом срок службы моего жениха закончится, и мы уедем в Америку. Я торгую на рынке каждый день. Юнчжа всегда тут. Вечером я возвращаюсь к ней. Если что-нибудь случится, Скажите Чунже, чтобы приходила в кафе. Я сделаю все, что смогу». Бабушка ничего не ответила, сжав губы в жесткую линию. Юнсу виновато улыбнулась. «Да, и не отправляйте внучку с пустыми руками. Вы же знаете, бесплатно ничего не дается, особенно в такие времена, как нынешние. Ей понадобятся деньги на билеты, взятки и тому подобное. Она получит кров и стол, если будет помогать в ресторане. Но за все остальное ей придется платить самой». Старуха кивнула. «По крайней мере, у торговки рыбой хватило ума для отъезда. Очевидно, она не из тех людей, которые позволяют принципам вставать на пути здравого смысла. Чтобы выжить в этом мире, женщине нужно знать, когда торговаться, а когда идти на компромисс. И когда убегать». После вкусного ужина в компании с молодым американцем, который приятно удивил всех тем, что оказался веселым, торговка рыбой предложила Чунже и ее бабушке за отдельную плату остаться ночевать в самом кафе. Старуха отказалась, объяснив, что они уже заняли для себя место в роще сразу за городскими стенами. Констебль Ли будет ожидать их там на рассвете. Горячо поблагодарив Чунджу за помощь на кухне, младшая сестра Юнсу дала им с собой несколько печеных бататов и насыпала полные карманы каштанов. Выйдя на свежий ночной воздух, бабушка глубоко вздохнула и потянулась. Несмотря на холод, на улице было полно народу. «Тут неподалеку есть баня. Хорошо было бы сейчас помыться как следует и отмокнуть в горячей воде», — мечтательно проговорила пожилая женщина. «А сильно она отличается от бани у нас дома?» Этот вопрос поразил старуху. Она в этом возрасте вела совсем другую жизнь. Опыта у нее было куда больше, ибо она жила в Сеуле, где ходила в школу. Во всяком случае, Чунджа умеет писать и читать. Многие жители деревни и эти азы не освоили. Но не ведать, какое удовольствие дарит баня? Старухе стало так жаль внучку, что она решилась на безрассудство. «Давай-ка выясним это вместе. Идет?» У входа в баню дородная женщина с остальной сединой поприветствовала бабушку глубоким поклоном. Когда старуха объяснила, что ее внучка тут впервые, им предложили помыться за полцены. Они разделись, после чего сели на корточки и окатили себя из ушатов. Чунджа, во всем подражая бабушке, щедро намазала тело жидким полынным мылом, а затем стала растирать кожу грубой мочалкой. Под конец она распустила волосы, намылила их и ополоснула ковшом чистой воды. Вымывшись, бабушка и внучка были готовы к отмоканию. Выложенный каменными плитами бассейн, утопленный в землю, оказался гораздо глубже и просторнее, чем ожидала Чунджа. Несколько женщин, уже нежившихся в воде, лениво повернули головы в сторону вновь пришедших, после чего отвели взгляды и возобновили приглушенную беседу. Одна женщина была угловатой, как мужчина, с темно-фиолетовыми сосками на костлявой груди. Она вела разговор с маленькой, круглой, как персик, особой, с отвислыми грудями. Две старухи с белоснежными волосами и сутулыми спинами сидели по шею в воде, закрыв глаза и громко кряхтя от наслаждения. Бабушка жестом велела Чунже садиться. Женщины вздохнули, когда поднялся пар, окутав их белым туманом. Теплая водяная пыль осела на коже Чунджи, и мелкие капельки превратились в струйки воды. Девушке почудилось, будто она очутилась внутри облака. Она закрыла глаза. Над ухом раздался едва слышный бабушкин голос. «Чунджа, постарайся вспомнить, что произошло, когда ты побывала у морского царя». Какой сон приснился тебе под водой?» Бабушка уже очень давно не задавала этот вопрос. Чунджа хотела ответить, что не помнит, но слова сами собой слетели с ее губ. Пока старуха слушала, по ее лицу точно слезы бежали струи воды, попадая в рот.